Паркер продолжал слушать новость об извержении вулкана и узнал, что пеплом покрыты большие территории. Взяв курс на северо-восток, он ехал по дорогам, которые еще не были перекрыты. За следующие дни дожди прочистили воздух, и небо стало кристально прозрачным, так что над горами хорошо был виден темный столб дыма, газов и вулканической породы, который поднимался вверх в форме ядерного гриба. Но если небо было чистым, то на земле пепел превращался в липкую болотную грязь. Паркер приближался к районам, где располагались эстансии, и видел, что придорожные поля усеяны трупами животных. Пепел оседал на овечьих шкурах и, намокая от дождя, покрывал их плотной и тяжелой коркой. Выдержать такой груз овцы не могли, падали на землю и медленно погибали от голода. Стервятники кружили над ними, дожидаясь своего часа. Проволочное ограждение между владениями тоже прогибались под тяжестью обезумевших животных, которые застревали в них при попытке перескочить на другую сторону, чтобы добраться до воды и пищи. Паркер на большой скорости проскочил этот адский отрезок и несколько дней почти без отдыха ехал обратно, пока не выбрался на хорошо знакомые трассы. Потом загрузил фрукты, чтобы доставить их в небольшой порт «Красный Маис». Майтон по-прежнему занимал все его мысли, и он был уверен, как мало в чем бывал уверен за всю свою жизнь, что они снова встретятся. Наконец, кто-то сказал ему, что видел караван Луна-парка, который направлялся по засушливому центральному плато в сторону Большого Жука, а кто-то еще видел похожий караван между Пастушьей тропой и Старым портом. Паркер решил попытать счастье, взяв еще круче на запад, и чтобы сократить путь, наметил сложный маршрут с бесконечными поворотами то в одну, то в другую сторону. «Дуй в Кааба-аль-Барасин. Туда рано или поздно приезжают все парки развлечений», — посоветовал Паркеру старик, которого он подсадил на безлюдной дороге, затерявшейся между пустыней и пустыней, подумав, что тот нуждается в помощи. «А с чего вы вдруг решили, что мне нужна помощь?» — возразил старик, но все же кряхтя полез в кабину. «Так мне показалось». «Показалось? А вот и мне кажется, что если кому и требуется помощь, так это вам самому». «Куда вы направляетесь?» — спросил Паркер, чтобы сменить тему, поскольку уже привык не только к суровости здешних земель, но и к вздорности их обитателей. «Неужели так трудно понять, что я никуда не направляюсь?» Паркер пожал плечами и вернулся к своим мыслям, решив не обращать внимания на своего пассажира, но тот не унимался. «Разве я похож на человека, который непременно должен идти в конкретное место?» «Нет, вы похожи на человека, который просто почему-то здесь очутился». «А если бы я даже и захотел куда-то пойти, то куда тут, черт побери, можно, по-вашему, идти?» — добавил старик, злобно кивнув на степь. Несколько часов они ехали молча, обмениваясь короткими возгласами, но внезапно Паркер все-таки рискнул спросить старика про Луна-парк. «Вам нужен Кааба-аль-Барасин. Это что-то вроде слоновьего кладбища, где находят свой конец любые ярмарки, кочующие по Патагонии». «Но я ищу ту, что пока еще жива». «Это вам только так кажется. Вы же не случайно никак не можете ее найти». «А что это за место?» «А что это за место?» Передразнил его старик возмущенным и даже издевательским тоном. Потом долго и внимательно смотрел на дорогу, прежде чем желчно ответить. «Все вы, Партенье, слишком избалованы, а поэтому только и ждете, чтобы другие решали за вас ваши проблемы. Неужто и впрямь уверены, что в этой жизни все так просто?» «Я не Партенье». «Я не Партенье», — снова передразнил его старик, но на сей раз уже тонким женским голоском. «Все вы твердите одно и то же, и ни за что не хотите сказать правду». «Я родился в...» «А мне нет дел до того, где вы родились». «Слушайте внимательно, потому что повторять я не стану. Езжайте в сторону Кордильер примерно 3-4 дня, держась 46-й параллели, и тогда окажетесь прямо перед нужным вам местом». «Кааба-аль-Барасин рядом с Кордильерами? Вот уж чего-чего, а такого быть никак не может», — возразил Паркер, решив немного позлить вредного попутчика. Старик дернулся, словно ему нанесли жесткое оскорбление. «Почему это такого никак быть не может? Что тут необычного?» «Кааба значит мыс, а любой мыс должен располагаться на берегу, как, скажем, полуостров, залив или пляж». «Понял. Можете не продолжать. Думаете, я совсем тупой?» «Ну так что с этим мысом?» На самом деле Паркер раздумывал сейчас совсем о другом. Больше всего ему хотелось избавиться от старика, высадив на первом же повороте, но он боялся тем самым обречь его на голодную смерть. «Вот сами возьмите и проверьте, что с этим мысом, если считаете себя таким умником. А от меня отстаньте!» «Может, речь идет о каком-нибудь мысе на берегу озера?» «Да нет там никакого озера и никакого берега. И хватит об этом», — заявил старик, опять уставившись на дорогу, словно давая понять, что продолжать разговор не намерен. После получасового молчания Паркер все же решился взять грех на душу, лишь бы не видеть рядом эту наглую скотину. Ну и пусть себе помирает. «Где вас высадить?» «А разве я просил вас куда-нибудь меня везти?» «Нет, вы мне велели садиться, я и сел, так что теперь решайте сами, где меня вышвырнуть, мне это без разницы». «Ладно, тогда вылезайте здесь», — пригрозил Паркер, резко затормозив и надеясь, что тот даст задний ход и может даже извиниться. «Давай, сваливай по-быстрому!» — крикнул старик, спускаясь на обочину, а потом с силой захлопнул дверь. «А вам пора было бы, наконец, уяснить для себя, что такое мыс, старый болван!» — ответил Паркер, высунувшись в окно, и уже тронулся было с места, но увидел в зеркало, что старик делает ему знаки. «Видно, одумался», — со злорадством решил Паркер, поэтому охотно остановился, ожидая, что наглец, теперь вроде бы присмиревший, будет слезно просить довести его до какого-нибудь обитаемого места. «Каба, это к вашему сведению, еще и солдат, который не дорос до сержанта, то есть капрал. А теперь сами подумайте, какое отношение капрал должен иметь к берегу моря или озера?» — выкрикнул старик, колотя палкой по окошку кабины, после чего развернулся и зашагал в сторону от дороги. Вскоре его фигура пропала из виду. Паркер какое-то время сидел со включенным мотором, но человека уже проглотила та же пустота, из которой он недавно и возник. До самого конца дня Паркер чувствовал в душе неприятный осадок и решил выкинуть из головы бредовый совет очередного призрака, однако сюрпризы на этом не прекратились. На следующий день он ехал, держа в руке бутылку пива, и слушал прыгающие со станции на станцию радио, когда заметил в зеркале автомобиль, подающий ему сигналы фарами. Автомобиль быстро догнал его, а сидевший за рулем мужчина высунулся в окошко и стал махать рукой. Паркер не сразу узнал своего приятеля-журналиста, но тотчас вспомнил, что они условились встретиться рядом с Оленьим холмом. Только вот у него это совершенно вылетело из головы после истории с Майтон. Он остановился, а машина журналиста на низкой скорости проскочила на несколько метров вперед, пока водитель не осадил ее, подложив под колеса, как и раньше, камни, которые в пути привязывал к кузову снаружи, чтобы в случае необходимости использовать на манер якорей. «Что, так до сих пор не починили тормоза? Не сегодня, завтра убьетесь». «Ну, они у меня еще чуток действуют, просто я боюсь их окончательно угробить, и потому решил беречь для особых случаев», — пояснил журналист, распахнув объятия навстречу Паркеру. Час спустя уже был разбит лагерь между грузовиком и каменистым холмом, который хотя бы отчасти защищал их от ветра, и теперь они обедали, расположившись за столом. «Поверьте, что в Оленьий холм я при всем желании приехать никак не мог», — извинился Паркер. «Не беспокойтесь, я ведь тоже там не был. У меня возникли куда более важные дела. Сейчас я исследую берег, пользуясь отливом». «Неужели миди собираете?» «Отчасти моя работа и вправду заключается в поиске редких тварей. Но я предпочитаю подводные лодки, хотя и от миди не отказываюсь». «Как я вижу, с последней нашей встречи в лучшую сторону ничего не изменилось». «Ну а вы откуда едете? Ваш грузовик похож на сладкий пирог. Вас, надо полагать, тоже задел пепел огненного вождя?» «Да, и я спасся только чудом. А вы нашли, наконец, своих фашистов эту лодку, у какую-то там?» «Нет, 745-ю я уже не ищу. Теперь мне нужна 518-я. Та, что однажды ночью тайком ушла в море. Ушла из порта Кристиансен 5 апреля 45-го года». «Ладно, но будет лучше, если вы прибережете этот рассказ до следующего раза». «Вы явно не в духе, Паркер. Что-нибудь случилось?» «А разве может что-нибудь случиться с человеком в этом захолустье?» «Нет, ничего». Журналист продолжал есть, не поднимая глаз. Потом резко встал, достал из сумки толстую папку, набитую бумагами и картами, и положил на стол. «Посмотрите, какая она толстая. Это и есть мое расследование». Паркер взял папку и взвесил на руке. «Ну и сколько вам платят за кило? Уж точно больше, чем мне за тонну». Журналист перестал жевать. Его глаза вспыхнули от волнения. Когда он снова заговорил, голос у него дрожал и срывался. «А сколько, по-вашему, стоит кило подлинной истории, Паркер? Она не имеет цены, только вот люди этого не понимают. И никто мне ничего не платит. Я трачу собственные сбережения, свою будущую пенсию, а концы с концами вынужден сводить таким вот образом. Он вынул из сумки пачку документов, удостоверение личности и еще каких-то бумаг. Перетасовал их и принялся объяснять. «Они сделаны безупречно, отличить от настоящих невозможно. Есть, скажем, и совершенно новые варианты, если вам интересно. Вот медсправка, вот нужные бумаги от судьи или депутата, и ни один полицейский в них не усомнится. Хотите рискнуть и проверить на практике? Я сделаю вам хорошую скидку». Паркер внимательно и без спешки перебрал документы и вернул журналисту, отрицательно мотнув головой. «Пока у меня еще есть свои, и сделаны они не хуже этих. Иногда фальшивые документы выглядят более убедительно, чем подлинные». «Кажется, вы считаете меня беглецом, но вроде тех фашистов, которых так упорно разыскиваете. Но ведь вы ведете себя очень загадочно и вечно прячетесь, так что ваши бумаги, скорее всего, не слишком надежны. Если хотите, я изготовлю вам документы и на грузовик тоже». «Вот ж не знаю, кто из нас двоих ведет себя более загадочно». «Ладно, Паркер, сдаюсь. Честно, сдаюсь». «А сколько бы мне стоило отмыть документы на грузовик и получить правильные водительские права?» «Права будут моим подарком, а про грузовик сейчас ничего сказать не могу. Надо обсудить этот вопрос с нужными людьми». «И все бумаги на машину будут чистыми?» «Как и ваши тоже. А если согласитесь вложить еще кое-какие деньги...» Журналист окинул взглядом не слишком респектабельную сейчас фигуру Паркера. Потом взял свою записную книжку и ручку. «Какое имя вы бы для себя выбрали?» «Придумайте сами». Тот что-то пометил в блокноте, а потом решительно закрыл его, словно ставя печати на их договоре. «Даже родная мать не догадается, что это вы!» Оба помолчали. Журналист о чем-то размышлял, глядя на дорогу. «Мы с вами во многом похожи». «Только этого мне и не хватало». «Но есть и одна разница. Вы сами не знаете, что ищете. А я знаю». «Еще бы. Инопланетян, заблудившиеся подлодки, фашистских главарей». «Не смейтесь. В один прекрасный день я добуду нужные доказательства и сразу прославлюсь». «А если не добудете, то вы думаете», — усмехнулся Паркер, кивнув на фальшивые документы, которые по-прежнему веером лежали на столе, однако журналист уже не слушал его. Он поднял свой стакан, чтобы выпить за дружбу, которая их соединяла. Паркер последовал его примеру, но между тем в уме прикидывал, чем мог рисковать, связываясь с подобным типом. Правда, тот был его единственным другом, во всяком случае, в эти времена и в этой пустыне. Хотя полного доверия он к нему не испытывал, и тем не менее сейчас тоже расчувствовался, но постарался этого не показывать. «Так что вы все-таки ищете? Хотел бы я знать», — снова заговорил журналист. «Я потерял парк развлечений, и вот уже не одну неделю гоняюсь за ним, но безуспешно». «Парк развлечений? Злая судьба соединяет людей крепче, чем добрая. Наши с вами души — это две половинки одной души», — добавил он, чуть помолчав. «Неужто надумали купить карусель с подлодками? Хотя сам я ищу их, надеюсь, что внутри подлодки могут хранить сокровища». «Внутри этого парка тоже». Журналист от изумления широко раскрыл глаза, поставил стакан на стол и схватил Паркера за ворот плаща. «Вы это серьезно?» «Женщина», — с невозмутимым видом бросил Паркер. «Не валяйте дурака! Женщина и сокровища — совсем не одно и то же. К тому же подобные заблуждения бывают слишком опасными», — сказал журналист разочарованно. «Если желаете поразвлечься, ищите женщин на обочине дороги. Там их более чем достаточно». «Это совсем другая история». Журналист вздохнул и снова наполнил стаканы. «В нашем мире хватает людей, способных на что угодно, и вы сами мне это сказали при нашей последней встрече». «Я доехал до Блеклой долины, был у грязной воды и святой гробницы, где меня и застало извержение вулкана, после чего спускаться еще ниже не рискнул. Знаете, там даже звезды стали какими-то неправильными, и потому от вашей астролябии не было никакого толку». «От секстанта, а не от астролябии!» Журналист продолжал жевать и одновременно перебирал свои бумаги, но потом не без любопытства спросил. «А все-таки скажите, каким образом можно потерять парк развлечений? Это все равно, что сказать, будто от вас убежала черепаха». «Ну, я слегка отвлекся. Засмотрелся в другую сторону, и он улетучился». «Ага, вместе с женщиной. Непростительная беспечность. Теперь понятно, почему у вас такой грустный вид». Они опять надолго замолчали, уставившись в пустоту. На лицах у обоих застыло схожее выражение, и, казалось, оба испытывают схожие чувства. «Погодите!» — внезапно воскликнул журналист, и во взгляде его вспыхнул огонек. 4 недели назад я столкнулся с караваном на северной трассе номер 194 перед самым мостом. Они двигались на северо-восток». У Паркера сильно заколотилось сердце, и он впился взглядом журналиста. «Что именно вы видели? Только учтите, мне сейчас не до шуток». «Грузовик, разрисованный монстрами, несколько фургонов и домиков на колесах». Паркер вскочил и развернул на столе карту, чтобы изучить возможные маршруты. «Это они. Наверняка они ехали в сухую ферму к началу стрижки овец. А теперь, скорее всего, стоят в Лаконкистаде», — рассуждал Паркер, внимательно отмечая один за другим даже самые мелкие пункты на карте. «Если я двинусь вдоль рудниковой реки, попаду туда меньше, чем за 3 дня, то есть еще до окончания стрижки овец», — почитал он и сразу же бросился сворачивать лагерь. Он лихорадочно сновал туда-сюда, слепо подчиняясь все той же неукротимой силе. Журналист помогал ему, стараясь не отставать, хотя понимал, что толку от его помощи мало. Он достал из кармана календарь и положил рядом с картой. Паркер, между тем, размышлял вслух. «А не получится быстрее, если поехать через Веселую долину? Или все-таки удобнее будут трассы 124 или 170?» «Остается надеяться, что наводнений там в это время не случится. В следующем месяце увидимся в Курносой горе. Боюсь, я буду слишком занят, поэтому обещать ничего не могу. Где есть женщина, там обычно бывает и муж. Хотите, я поеду с вами?» Но Паркер был поглощен сборами и вряд ли его услышал. «А вот если я двинусь к мысу Гуанака, а потом поеду по 86-й, то сэкономлю полдня, это точно». Журналист смотрел на него, словно не веря своим глазам. «Но где есть муж, там может случиться мордобой. А где случается мордобой, там на поле битвы остаются покалеченные», — не унимался журналист. Паркер, никак не реагируя на его слова, закончил погрузку, завел мотор и уже готов был отъехать. «Не беспокойтесь, я умею за себя постоять. А с вами мы где-нибудь еще встретимся, ведь этот наш мир, он очень тесный, а Патагония и того теснее». «Чем дольше я вас слушаю, тем больше за вас тревожусь. Подобную чушь изрекают только влюбленные». Журналист пошел к своему автомобилю, достал из бардачка что-то завернутое в ткань и протянул Паркеру. Тот с опаской развернул сверток и увидел пистолет. «Мне не нравится убивать людей». «Не глупите, он нужен для того, чтобы не убили вас самого». «Спасибо, но я не имею дела с оружием». «Это не оружие, это сигнальный пистолет. Если понадобится помощь, просто пульните разок в воздух. Ночью, кстати, эффект получается еще лучше», — посоветовал журналист, пока не обменивались прощальным рукопожатием. «И будем молиться, чтобы ваш сигнал кто-нибудь заметил».